Он возненавидел ее в этот момент. Страстно возненавидел. Он хотел совсем другого. «Мне надо идти», — сказал Джим. Он вышел в гостиную. Она последовала за ним, и он поймал себя на том, что опять смотрит на нее, сравнивая ее с Бобом и ясно видя, что это сравнение не в ее пользу. Теперь ему было наплевать, похож он на других или нет. Он ненавидел эту женщину и ее тело. «Что случилось? Я что-то сделала не так? Мне надо идти». Больше он ничего не мог сказать. Она начала плакать. Он быстро подошел к двери и открыл ее. Уходя, услышал, как Колин скрикнул Энн. «Пусть Педик идет! Меня хватит на двоих!» Джим долго бродил в холодной ночи, спрашивая себя, почему он так позорно провалился. Хотя так этого хотел. Он не был тем, кем назвал его Коллинз. Он был в этом уверен, и все же, почему? В тот момент, когда то, что должно было случиться, было так близко, между ним и девушкой возник образ Боба, отчего предстоящий акт стал для него невозможным и грязным. Что же делать? Он не стал бы изгонять из памяти образ Боба, даже если бы мог. В то же время он сознавал, что ему будет довольно непросто жить в мире мужчин и женщин, не участвуя в этом древнем и необходимом действии для двоих. Может ли он участвовать в нем? «Да», — решил он, — «при других обстоятельствах — да». Во всяком случае, то слово, которое Коллинз прокричал ему вслед, к нему не имеет никакого отношения. Этого не может быть, это слишком чудовищно. Но теперь, когда оно было сказано, он больше не сможет видеть Коллинза. Он уйдет с корабля и направится... куда? Он посмотрел на темную пустую улицу, ища какого-нибудь знака. Прямо перед собой он увидел кинотеатр. Выключенные неоновые лампы сообщали: «Магия вчерашнего дня» с Рональдом Шоу в главной роли. Он подумал о Голливуде, вспомнил, как Энн с тоской в голосе бубнила о кино. Вот то, что ему нужно. Он попадет туда раньше, чем она. Эта маленькая месть доставила ему какое-то странное удовольствие. Он вернулся в отель. Лысый по-прежнему сидел за своим столом. «Ты моряк, сразу видно, сам когда-то был моряком. Но больше уж не хожу в море, это уже не для меня». Джим прошел в свой номер и постарался уснуть. Постарался забыть слово, которое бросил ему вслед Коллинз. Вскоре он уснул и забыл. Глава 4, часть 1. Отто Шиллинг, блондин с кирпично-красным, испещренным морщинами лицом, был наполовину австрийцем, наполовину поляком. Он работал тренером по теннису в отеле «Гарден» на Беверли-Хиллз. «Так ты плавал, да?» — Отто говорил с жутким акцентом, хотя и прожил в Америке половину жизни. «Да, сэр», — Джим нервничал, ему необходима была эта работа. «Когда ты списался с корабля?» «В прошлом декабре». Отто через окно задумчиво окинул взглядом свои владения. 8 кортов с грунтовым покрытием рядом с бассейном. «Значит, 6 месяцев назад. И все это время ты провел в Лос-Анджелесе?» «Да, сэр». «И кем ты работал?» «В основном в гараже». «Но ты умеешь играть в теннис, да?» «Да, сэр, я играл, когда учился в школе». «Сколько тебе лет?» 19. «И ты считаешь, что знаешь достаточно, чтобы тут помогать? Например, укрывать корты, подавать мячи, натягивать ракетки, справишься с этим?» «Да, сэр, я разговаривал с парнем, который работал здесь до меня, и он мне рассказал, что нужно делать, и я знаю, что справлюсь». Отто Шиллинг кивнул. «Хорошо, я возьму тебя с испытательным сроком. Тот парень был слишком ленив, так что не ленись. Ты будешь получать $25 в неделю, но тебе за эти деньги придется хорошенько потрудиться. Если ты чего-нибудь стоишь, будешь помогать мне давать уроки тенниса. Может, я тебе позволю и самому давать уроки, если ты хорошо играешь. Ты хорошо играешь?» Он посмотрел на Джима широко открытыми голубыми глазами. «Я хорошо играл», — сказал Джим, стараясь, чтобы его ответ звучал одновременно и скромно, и убедительно. Отто одобрительно кивнул. Он не одобрял американскую приверженность к скромности. Когда он был чемпионом Австрии, многие говорили, что он зазнайка. А почему бы ему и не зазнаваться? Он был великий игрок. «Жить будешь в отеле», — сказал Отто напоследок. «А сейчас иди к мистеру Киркленду, управляющему. Я ему позвоню. Начнешь завтра в 7:30 утра. Я тебе скажу, что делать. Может, сыграю с тобой, посмотрю, выйдет ли из тебя толк. А теперь можешь идти. Джим поблагодарил и вышел. Справа от него находился большой бассейн с искусственным пляжем. На пляже под зонтиками сидели состоятельные мужчины и женщины, а фотограф, похожий на злодея, снимал группу молоденьких девушек. «Может, это кинозвезды?» — подумал Джим. «А если кинозвезды, то кто из них?» Они были как близнецы, белозубые, с выбеленными волосами, стройные, загорелые. Он никого не распознал.